Acgiri Kuçuk ve Çerkes Sarvat. Горемычный Ачгири Кучук, абхазский витязь, когда решил, что пришло время жениться со Славой, послал людей к своим друзьям и постоянным спутникам в походе, Махматкачи и Хиртызли, чтобы на третий день, который был вторником, они явились к нему, готовые к путешествию. Когда в назначенный вторник явились друзья, готовый отправиться с ним в путь, Кучук велел подавать ему коня. В те времена младшим не полагалось осведомляться, куда они отправляются в путь. И спутники Кучука двинулись с ним по направлению к Северному Кавказу. А Кучук задумал пленить русских, засевших в крепости, и умыкнуть генеральскую дочь. Когда они без отдыха прошли 4 дня пути, Махматкача переглянулся со своим приятелем, что не ускользнуло от взгляда Кучука. Они стояли на развилке 3 троп. «Несчастный, столько лет ты путешествуешь со мной, а не научился угадывать мои мысли. Ступай за мной прямо и направо», — воскликнул в негодовании Кучук. Они шли еще 7 дней, и, наконец, Кучук остановился в одной чаще и сказал, что теперь можно и передохнуть. Они привязали коней и уселись под деревом, расстелив бурки. Кучук первый почувствовал приближение всадника, который виднелся в пыли от копыт своего коня, и определил, что это был джигит. «Друзья, опасный всадник направляется к нам. Если он подъедет справа и приветствует нас, берите его стремя и помогите спешиться, потому что он будет нам другом. А если он подъедет слева и приветствует нас, убейте его, иначе он вас опередит», — распорядился Кучук. Но при этом он сам, не дожидаясь, когда неведомый всадник приблизится к ним с левой или с правой стороны, крикнул ему: «Эй, всадник, подними-ка шапку, наконец, сабли!» Всадник приподнял шапку над головой. Кучук, не вставая с места, выстрелил и прострелил шапку гостя. «Ачгири Кучук, узнаю тебя по выстрелу. Если это ты, то подними теперь свою шапку, потому что я Черкес Саруат», — сказал, приближаясь всадник, и когда Кучук приподнял шапку, выстрел прожег ее прямо посередине. Затем он подъехал справа от них, приветствуя путников. «Добро пожаловать, гости», — сказал он, спешился, накинул на ветку узду коня, но из скромности присел поодаль от них под другим деревом. «Гости, я хочу быть вашим другом, если вы снизойдете до меня», — сказал он. Кучук и друзья подошли к черкесу и уселись на его бурке. «Не погнушайтесь хозяйским обедом», — сказал тот и разложил перед ними еду из своих запасов. Кучук с приятелями решили, что черкес еще молод и должен ухаживать за ними, и, не приглашая его к трапезе, стали есть. «Теперь мы отведали твоего хозяйского обеда. Можешь и ты отойти и подкрепиться», — сказали они парню. «Я сыт, благодарю вас», — ответил юноша. «Вы мои гости, и хоть я и не равен вам, но эти места мне хорошо знакомы. Позвольте мне быть вашим проводником. Мы идем брать русскую крепость, и если ты нам поможешь, это будет весьма кстати», — ответили они. В сопровождении юного друга они пропутешествовали еще довольно долго. И, наконец, перед ними открылась желанная крепость. Но они нашли ее хорошо укрепленной, и сильно охраняемые, каковым обстоятельствам были весьма озадачены. Чтобы забраться в крепость, я прошу вас дать мне срок 40 минут, сказал Сарват. Порыскав в окрестностях, заарканивая по 2-3 человека, в одночасье он пленил 40 казаков и под их прикрытием с друзьями ворвался в крепость. Обыскали 7 покоев, но не обнаружили нигде генеральской дочери. Уже внизу Сарват случайно заметил, что девушка на мгновение выглянула из антресолей, где нашла убежище от хищников. «Я прошу у вас позволения дать мне еще 40 минут», — попросил черкес Кучука и его друзей. Кучук согласился. Они повели пленников, а Сарват снова вернулся в крепость. Прикрикнул на своего гнедого, он забрался наверх по лестнице и спустился, держа генеральскую дочь на луке седла. «А теперь в путь», — сказал он. Когда же они вернулись к месту своей первой встречи, Сарват предложил устроить тут привал и передохнуть. Сели и стали отдыхать. Кучук велел спутникам передать Саруату, что ему приглянулся гнедой черкеса. «Пусть отдаст мне его и забирает моего скакуна», — сказал он. «Мой гнедой вряд ли подойдет Кучуку. С ним одна возня, только за ночь съедает 7 снопов сена», — сказал юноша. Но Кучук стал упорствовать. «В таком случае попросите его, чтобы он позволил мне последний раз прогорцевать на нем, потому что я еще вдоволь не наездился на гнедом», — попросил Сарват. Получив позволение, Сарват несколько раз прогорцевал мимо спутников, схватил генеральскую дочь и был таков. Он поехал без остановки, по пути узнавая дорогу к селу Кучука. Когда он наконец добрался до села Кучука, не нашел его дом, на его зов вышла к нему мать Кучука вся в слезах. «Что с тобой, бабушка?» «Пока Кучук находился в походе, на село напали, ограбили и взяли в полон его сестру», — ответила старуха. Черкес осведомился, в каком направлении удалились грабители, и узнал, что они ушли день и еще полдня назад. «Утри слезы, бабушка, и посмотри вон за этой девушкой», — сказал Сарват и умчался. Грабителей, удалявшихся день и еще полдня, он нагнал за полдня. В перестрелке он ранил предводителя грабителей, а также случайным выстрелом была ранена сестра Кучука. Расправившись с грабителями, черкес вернулся в село Кучука с освобожденными пленными. «Сельчане твои возвращены, а теперь зови лекаря, дочь твоя ранена», — сказал он матери Кучука. «И пусть Кучук никого не подозревает, она ранена мною. Когда же ты расскажешь сыну, что все это сделал юноша, который привез девушку, прибавь, что если он захочет меня найти, то найдет в таком-то ауле», — сказал он и был таков. Кучук вскоре вернулся, угнетенный тем, что потерял на полпути свою генеральскую дочь. И тут все узнал и убедился, что этот черкес превзошел его во всем.